Джуди сняла с кровати подушки, расправила покрывало, положила сверху чистое полотенце и засучила рукава. Ги сел на край кровати, скинул ботинки и лег лицом вниз. Но на массовом производстве имени себе не сделаешь. Имя можно сделать только если шьешь на заказ, — договорил он, уткнувшись лицом в постель. И Джуди стала массировать ему позвоночник, начиная снизу и идя вверх, сильно нажимая пальцами. Когда она перешла на плечо, он почувствовал облегчение, задышал глубже и снова заговорил. — Хочешь, расскажу тебе о своих планах? — Я хочу сделать кое-что новое. Заняться массовым производством очень высококачественной одежды. Она будет не такой дорогой, как та, что шьется на заказ, но не будет такой дешевой, как основная часть массовой одежды. Со временем я бы хотела обзавестись фирмой, которая бы производила по моим моделям и фасонам под моим именем, а цены были бы где-то посередине между стоимостью нынешней массовой одежды и заказной. Джуди перешла уже на шею с сильными движениями своих пальцев, снимая накопившееся там напряжение и усталость. Уже хорошо. Я хочу делать изящную, готовую одежду, которая по фасону, покрою и качеству ткани не уступала бы сшитой на заказ, но которая шилась бы без личных примерок. Такая одежда должна быть очень хорошо сконструирована, чтобы она легко поддавалась подгонке, переделке. Я начинаю сейчас работать над коллекцией из отдельных предметов, в основном из шерсти джерси. Ух, как здорово! Теперь перевернись и ляг лицом к окну. «А то я не достаю до левой стороны, как следует», — скомандовала Джуди. «Послушай-ка, мировое светило, а когда будут готовы те костюмы, над которыми ты сейчас работаешь?» «И что ты тогда станешь с ними делать?» «Полный комплект образцов будет готов в июле. Тогда я сниму люкс в какой-нибудь гостинице и покажу коллекцию магазинам и салонам. Если повезет, магазины мне что-нибудь закажут. Тогда одежду по их заказам станет шить небольшая фабрика в Фашоне». Джуди легонько шлепнула его рукой по спине и сказала, «Ну вот, теперь ты новый человек». Ги встал и натянул рубашку. «Спасибо». Он наклонился вперед и покрутил локон ее новой прически, сделанной под уличного мальчишку. «Послушай, Джуди, мне действительно очень жаль, что я сегодня был в таком отвратительном настроении, но у меня весь день пошел прахом. Хосе, швея, отсутствует целую неделю, потому что растянула кисть. Из-за этого мы здорово выбились из графика. Мне приходится заниматься всем, даже доставкой необходимого, черт побери. «Приглашаю тебя на ужин», — сказала Джуди. «Джуди, ты ангел, но это совершенно невозможно. Завтра мне надо выплачивать зарплату, а перед этим я должен еще все просчитать. Бухгалтерия меня с ума сводит. На нее уходит всего час в неделю, но этого часа почему-то всегда не хватает. И если хочешь, и если это на самом деле всего лишь час в неделю, я могу тебе в этом помочь», — предложила Джуди. «Расплачешься, когда сможешь. Я на работе занимаюсь заказами и инвойсами. А если я чего-то не пойму, то смогу спросить у Денизы, нашей бухгалтерши. Я могла бы заниматься этим по четвергам». «Ты ангел! Хочешь, я тебе вместо аванса сошью костюм из голубого шелка с низким вырезом? Сможешь по вечерам носить его прямо так, ничего не поддевая. Только с ниткой жемчуга». Глава 9. «Стой тихо и вдохни», — приказала Джуди, застегивая молнию. «А теперь, ради бога, не выдыхай». Одна из четырех манекенщиц подвела их, и потому показ своей самой первой коллекции Ги вынужден был проводить только с тремя. Легкие занавески из полупрозрачной ткани колыхались под слабым дуновением ветра, но даже здесь, в Плаза Атене, июльская жара была почти невыносима. Ги в очередной раз проверял, не забыто ли что-нибудь необходимое, и размещал отдельные вещи на трех раскладных столах, предоставленных ему гостиницей на этот день вместо обычно находившихся в номере двухспальных кроватей, которые по случаю представления коллекции были убраны. Они разослали 300 приглашений и ожидали, что человек 30 из приглашенных все-таки придут. Ги, который проработал напряженно и без отдыха, все 4 последних месяца был сейчас серым от усталости и испытывал вполне понятное напряжение. Он должен был сегодня смотреть за манекенщицами. Джуди, взявшая у себя на работе недельный отпуск, обязана была встречать гостей, рассаживать их, а также объявлять каждую модель. Большая часть из ведущих парижских салонов мод уже провела к этому времени показы своих коллекций. Подготовленные ими модели были, как всегда, красивы, но неудобны, с широкими в многочисленных складках юбками, жесткими корсетами — Подкладки и набивные детали на плотно облегающих фигуру жакетах практически уничтожали грудь, прижимая ее к телу. На этом фоне простые и удобные модели, подготовленные Ги, должны были обратить на себя внимание. Каждый вечер Джуди бегала за газетами, отыскивала в них отчеты о состоявшихся за день показах и читала Ги, который после этого садился за телефон и лихорадочно названивал разные места, стараясь раздобыть какую-нибудь дополнительную информацию. Первой на пороге золоченных двойных дверей появилась мать Ги с несколькими своими подругами. Потом стали подходить по одной некоторые его постоянные клиентки. Тетушка Гортензия заговорщицки подмигнула Джуди и прошептала: «Готовьте вашу книгу заказов. Я возьму две вещи, даже если он выставит на показ похоронный саван». Подошли также пара друзей Ги по студии Жака Фета. Прессы, однако, не было совсем, и из всех приглашенных торговцев пришли только представители трех небольших магазинчиков. Из прихожей в комнату вошла первая манекенщица. На ней был надет костюм гранатового цвета с короткой прямой жакеткой и юбкой в крупную клетку, черная под матросскую без козырьку шапочка, сдвинутая на самый затылок, а в руке она держала светло-коричневый плащ. Манекенщица широко улыбнулась, как будто перед ней была многотысячная аудитория. Походкой нервничающей скаковой лошади прошла на середину комнаты, а потом медленно обошла ее по кругу, часто останавливаясь и поворачиваясь. Поскольку одной манекенщице недоставало, показ каждой модели нужно было затягивать как можно дольше, чтобы другие девушки успевали тем временем переодеться. Оказавшись в смежной комнате, где происходила подготовка к выходу, манекенщицы действовали с невероятной быстротой. Швея уже держала для них наготове следующее платье, закройщик подхватывал то, которое они сбрасывали с себя, а Ги, стоявший около двери с секундомером и засекавший время выхода предыдущей манекенщицы, вручал выходящие необходимые причиндалы и украшения. Когда демонстрация всей коллекции завершилась, присутствующие вежливо похлопали. Затем официант, которому была дана строжайшая инструкция, что все бокалы должны быть полны до краев, обнес всех шампанским. В задней комнате Ги наличными расплатился с манекенщицами, как это было принято в подобных случаях, а двое его помощников убирали туалеты в коробке. Постоянные клиенты Ги заказали по одной вещи. Мать Ги выжидала, возьмет кто-нибудь или нет кремового цвета шерстяной костюм, пиджак которого чем-то напоминал по фасону униформу. Его не взяли. Своеобразный фасон явно не подходил для фигур женщин среднего возраста, и тогда мать Ги купила этот костюм. Тетушка Гортензия приобрела светло-коричневый плащ, вельветовый пиджак с короткой юбкой и длинную юбку с подходящей по цвету шифоновой блузкой, но отказалась от брюк, штанины которых были похожи на канализационные трубы. Постоянные клиентки разошлись на прощание, еще раз поаплодировав и высказав слова одобрения и поддержки. Как только последняя из них распрощалась и ушла, Ги упал в светло-голубое парчевое кресло и, обхватив голову руками, ни от кого, ни одного заказа, только от друзей. Когда они снова оказались в пансионате Лондон, в комнате Джуди, он тяжело опустился на край кровати и в отчаянии уставился на большие олиповатые розы на противоположной стене. «Ляг, полежи, а я пока приготовлю чай», — сказала Джуди, легонько подтолкнув его, чтобы он прилег. Но когда поставленная на утюг вода закипела, Ги уже спал. Джуди сняла с него ботинки и, как пьяного или мертвого, сдвинула его на кровати, а потом легла рядом. Она тоже устала до изнеможения. «Увы», — подумала она, — «много возиться с заказами не придется». На следующий день телефонный звонок разбудил их, когда было уже позднее утро. Звонила снизу из мастерской Хосе. Представитель магазина «Галерии Лафайет» интересовался, когда Ги мог бы показать ему свою коллекцию. 5 недель спустя Ги влетел в комнату Джуди, вскочил на кровать и стал прыгать на ней, издавая воинственные крики индейцев. «Вначале я не знал, как справиться с неудачами, а теперь как быть с успехом?» — завопил он. «Мы распродали полностью всю зимнюю коллекцию, и сверх этого я еще вынужден был отказаться от предложений на 2 миллиона франков. Это сколько? Что-то около $8000, да? Заказы буквально текут рекой. Я в панике, потому что у меня нет денег, чтобы финансировать такой большой оборот. А оказаться в кризисе наличности я тоже не хочу. Отец говорит, что если расширяешь дело слишком быстро, чаще всего именно это и происходит». «Когда это ты успел выучить такие слова, как кризис наличности? И прекрати прыгать на кровати. О моем чемодане с продуктами горничная не донесла, но промолчать насчет сломанной кровати она уже не сможет». Ги плюхнулся на край кровати и так остался там сидеть. Отец сменил пластинку. Теперь он мне с удовольствием помогает. Вчера вечером мы кое-что прикинули, и, по-моему, он был удивлен тем, что я оказался таким деловым. Только благодаря тебе, разумеется. Так вот, он говорит, что крайне важно делать только какое-то ограниченное число изделий каждого фасона и брать лишь столько заказов, сколько я реально могу выполнить, не больше. А тем, кто опоздал, я, по его мнению, должен говорить, что уже загружен заказами надолго вперед. А главное, это и на самом деле так. Надевай свой костюм. Я тебя приглашаю в Риц на бокал шампанского.